Наш организм эволюционно не приспособлен к длительному стрессу. В этом месте знакомый с основами эволюционной теории слушатель может спросить: как вышло, что столь разрушительная реакция организма на длительный стресс в принципе сохранилась? Люди с такой непродуктивной физиологией должны были давно вымереть. Возражение логичное, но в данном случае неприменимое. Наш организм отлично приспособлен к ответу на кратковременный стресс, потому что он был обычным делом на протяжении миллионолетней истории наших предков. Нападение тигров и врагов из другого племени, стычки с собственными соплеменниками, голод из-за того, что мужчины не смогли убить мамонта, резкое похолодание, затопление родной пещеры и тому подобные события случались довольно часто. Но каждая из них длилась не очень долго, от нескольких минут до нескольких недель. Наши предки не ездили в метро два раза в день по часу, не изнывали десятилетиями на опостылевшей работе, не терпели ненавистного супруга, потому что развод травмирует детей. Длительный стресс появился в жизни человека по меркам эволюции совсем недавно, каких-нибудь несколько тысяч лет назад. За столь короткий срок вид Homo sapiens не мог успеть перестроить свои физиологические особенности. Кроме того, длительный стресс убивает нас довольно медленно, оставляя возможность размножиться и передать детям вредные гены, которые обеспечивают реализацию стрессовых реакций. Очень может быть, что это объяснение и есть основное. В этом случае, даже если наши предки сталкивались с хроническим стрессом, то хищники, бактерии, голод и соплеменники убивали их раньше, чем проявлялись последствия длительного воздействия стрессирующего фактора. И в любом случае первобытные люди успевали завести детей до того, как начинали чувствовать губительные последствия стресса. Иными словами, даже если наши далекие предки все же страдали от хронического стресса, эволюцию это не интересовало. Логика проста. Если организм в состоянии завести и вырастить достаточное количество детей, значит его физиология достаточно хороша и менять ее не нужно. А невыносимые страдания организма эволюцию не интересуют. Работ, в которых бы сравнивался базовый уровень кортизола у племен, сохранивших доисторический образ жизни, и современных людей, мне найти не удалось. Но можно предположить, что у наших предков гормона стресса в среднем было меньше, чем у нас. Уровень кортизола подскакивал на охоте или во время драк, но эти события случались не так уж часто. Например, бушмены из пустыни Калахари тратят на интенсивные и потенциально опасные занятия вроде охоты в среднем около 4 часов в день, а остальное время занимаются рутинным трудом по хозяйству или отдыхают. Каменные орудия, с которыми можно охотиться на крупных зверей, Homo habilis, то есть человек умелый, изобрел около 3 миллионов лет назад, а сельское хозяйство, радикально изменившее традиционный уклад жизни, появилось примерно 12 тысяч лет назад. Так что 99,9% времени существования человечества наши предки жили примерно как калахарские бушмены. А промышленная революция, давшая нам вредные для здоровья заводы, душные офисы и автомобили с пробками, и вовсе случилась 200 лет назад. Поэтому не стоит удивляться, что наш организм так плохо реагирует на длительный стресс. В условиях хронического стресса генетическая память о постоянном голоде заставляет нас непрерывно есть. На самом деле у организма есть способ бороться с хроническим стрессом. Точнее, с одним видом хронического стресса, а именно голоданием. На всем протяжении истории человечества нехватка пищи была обычным делом. И поколение за поколением выживали преимущественно те представители рода Homo, чей организм был лучше приспособлен к длительному недоеданию. Голод – мощный триггер, который запускает стрессовый ответ, в том числе увеличивает концентрацию кортизола. Через несколько дней вынужденной диеты гипоталамус наших предков начинал в больших количествах производить вещество под названием нейропептид Y. Эта коротенькая молекула обладает мощным анксиолитическим, то есть противострессовым эффектом, но одновременно вызывает чувство голода и снижает активность всех систем организма. То есть нейропептид Y, с одной стороны, затормаживал голодающего пещерного человека, чтобы он перестал бегать и попусту расходовать энергию, но с другой подстегивал чувство голода, не давая ему забыть, что нужно срочно раздобыть что-нибудь съестное. Крысы, которым вводили нейропептид Y, становились очень спокойными и совсем не нервничали, когда их вынимали из теплых клеток и оставляли на открытом пространстве. Обычно такая манипуляция вызывает у животных настоящую панику. Правда, такие крысы начинали поедать все, что попадалось им на глаза, толстея в два раза за несколько недель. Стремясь уберечь хозяина от будущего голода, нейропептид Y еще и заставляет организм откладывать полученные, наконец, калории на животе. Стимулом к выбросу нейропептид Y служит длительное повышение концентрации кортизола, причиной чего у обитателей пещер не в последнюю очередь был голод. Когда наши предки, которых подстегивал нейропептид Y, находили орехи или ловили какую-нибудь косулю, голод отступал и уровень кортизола падал. У современных людей высокий уровень гормона стресса едва ли не норма, но причина этого состояния вовсе не в отсутствии еды. Однако воспитанный многолетней нехваткой пищи организм не знает об этом и пытается спасти от стресса офисных сотрудников, выделяя нейропептид Y. Итог: постоянно нервничающие жители мегаполисов все время хотят есть и поглощают чудовищное количество калорий. Расползающаяся талия заставляет их нервничать еще больше. Старательный гипоталамус успокаивает несчастных нейропептид Y, есть хочется все сильнее, на очередном ремне кончаются дырки, от расстройства человек идет в кондитерскую и так до бесконечности. Выход все тот же – избавить себя от постоянного стресса. Любые другие меры, вроде спортзала или липосакции, способны лишь устранить симптомы, но коварный нейропептид Y по-прежнему будет заставлять вас хотеть есть и страдать. У людей с неправильными вариантами генов самоконтроля разрушительные эффекты стресса еще более выражены. Длительный стресс расшатывает важнейшие системы организма у всех людей. Но один и тот же фактор, скажем, постоянные конфликты на работе, одного человека доведет до больницы за пару месяцев, а другой сможет более или менее нормально функционировать несколько лет. То, насколько выраженной у человека будет реакция на стресс, и, соответственно, как сильно она навредит организму, если затянется, зависит от генов. И оказалось, что на интенсивность стрессового ответа очень мощно влияют варианты генов самоконтроля, о которых мы говорили в главе 4. Например, небольшой участок под названием 5-HTT-LPR, который регулирует активность генотранспортера серотонина, тот самый, что отличается по длине у разных людей. После того, как девочки, в ДНК которых было два плохих, коротких варианта этого гена, выполняли умеренно стрессирующее задание в лаборатории Стэнфорда, уровень кортизола у них подскакивал вдвое по сравнению с участницами, несущими длинные варианты. После окончания экзекуции у обладательниц длинных версий 5-HTT-LPR уровень кортизола быстрее возвращался к норме, чем у носительниц коротких вариантов. Нейрофизиологи предлагали девочкам на скорость последовательно вычитать семерки из 400. Когда участница ошибалась, экспериментатор резко прерывал ее и заставлял начинать все сначала. Если девочка хорошо справлялась с заданием, ученый тоже прерывал ее и приказывал вычитать по 17 из 4000. Хотя авторы не указывают это, но дополнительным стрессом было требование через равные промежутки времени в той же комнате плевать в пробирку. Исследователи оценивали уровень кортизола по его концентрации в слюне. Короткие варианты серотонинового транспортера повышают риск всевозможных хронических болячек у безработных женщин. Длительная безработица – мощный стрессовый фактор, но обладательницы плохих версий 5-HTT-LPR из-за повышенного уровня кортизола и в целом более сильной реакции на эту безусловно нервную ситуацию рискуют довольно быстро обзавестись еще и проблемами со здоровьем. Недомогания разной степени тяжести дополнительно усиливают стресс, и разрушительная спираль раскручивается все быстрее. Еще одно типичное следствие умеренных, но постоянных стрессовых воздействий, то есть обычной жизни, у носителей коротких версий серотонинового транспортера – депрессия. Люди, у которых есть те или иные проблемы с метаболизмом серотонина, и так больше подвержены этому заболеванию, но хронический стресс служит мощным триггером. Самоконтроль при длительном стрессовом воздействии у носителей двух коротких версий 5-HTT-LPR страдает вдвойне. Этот генотип сам по себе ослабляет силу воли, а при стрессе наши возможности держать в узде порывы особенно ухудшаются. К тому же в норме серотонин усиливает регуляцию по принципу отрицательной обратной связи при кратковременной активации ГГНС. Поэтому неудивительно, что при длительном стрессе расстройства серотониновой системы дают такой впечатляющий эффект. Раскручивание разрушительного стрессового ответа ничем не сдерживается. Еще один ген самоконтроля, который делает воздействие хронического стресса более опасным, это ген моноаминоксидазы А, сокращенно МАОА, фермента, уничтожающего лишние нейромедиаторы класса моноаминов, в том числе дофамин, серотонин и адреналин. Мы обсуждали, что мужчины с малоактивной версией МАОА отличаются повышенной агрессивностью, особенно если в детстве они подвергались физическому или психологическому насилию. Ген МАОА сидит на X-хромосоме, поэтому у девочек с дефектной версией есть страховочный вариант. Но оказалось, что обладатели малоактивного фермента отличаются от мужчин с нормальной версией не только в ситуациях, провоцирующих агрессию. При длительном стрессе, вызванном, например, уходом за тяжело больными родственниками, они хуже спят и чаще страдают от хронических болезней и депрессий, которые, к тому же, быстрее развиваются. Даже рак и сердечно-сосудистые проблемы у носителей малоактивной версии МАОА в такой ситуации наблюдаются чаще. При этом уровень кортизола у мужчин-носителей плохой версии заметно ниже, чем у обладателей нормального варианта. Кроме того, у них сбит суточный цикл этого гормона. В спокойные времена уровень кортизола выходит на максимум утром, примерно через 30 минут после пробуждения. В течение дня и ночи концентрация гормона стресса снижается, чтобы опять подскочить после звонка будильника. Кратковременный стресс вызывает внеплановый скачок кортизола, но затем все возвращается к норме. При длительном стрессе общий уровень кортизола возрастает, однако его динамика остается примерно той же. Утреннее повышение, а затем плавное снижение. У мужчин с малоактивным геном МАОА, которые вынуждены месяцами заботиться о больных родственниках, нет утреннего пика кортизола. Наивысшие показатели по этому гормону наблюдаются ночью, но и они заметно уступают пику носителей правильной версии гена. Авторы исследования, которые обнаружили эту аномальную динамику, полагают, что при длительном стрессе ГГНС обладателей малоактивного фермента истощается и выходит из строя. Моноамины регулируют многие параметры ответа на стресс, и при несвоевременной утилизации этих нейромедиаторов начальная встряска ГГНС может оказаться чрезмерной. В первые недели стресса организм носителей малоактивной моноаминоксидазы А реагирует на стресс излишне бурно, и если стрессовое воздействие продолжается, перегревшаяся ГГНС отключается. Итог – многочисленные болячки, которые поражают лишенный защиты организм. Другие гены самоконтроля тоже могут не лучшим образом проявить себя при стрессе. Например, те из них, что управляют метаболизмом тормозного нейромедиатора ГАМК. В одной из работ было показано, что определенные варианты генов рецептора ГАМК увеличивают риск наркотической зависимости у людей, которые в детстве пережили крайний вариант стресса – физическое или жестокое психологическое насилие. Другие варианты тех же генов, наоборот, служили защитой. Их носители реже становились наркоманами, даже если детьми подвергались насилию. Неправильные гены рецепторов ГАМК – фактор риска для силы воли и у людей, которые выросли без серьезных потрясений. Детская травма срабатывает как триггер, который срывает чеку и превращает просто нехорошие гены в бомбу, которая разрывает самоконтроль в клочья. Вычислить все гены, разные варианты которых влияют на интенсивность и длительность стрессового ответа, пока невозможно. Для таких исследований нужны гигантские выборки. Плюс важно учитывать влияние факторов окружающей среды, многие из которых неизвестны. Но существующие работы показывают, что вклад генотипа и неблагоприятных воздействий среды, особенно в раннем детстве, могут заметно влиять, например, на такой ключевой фактор стрессового ответа, как базовый уровень кортизола.